Глава 4. Наутро вновь состоялось кормление дракона. Я не пошел смотреть, мне вполне хватило и одного раза, но по встревоженным приглушенным голосам чародеев стало ясно, что-то там неладно. Сарго, закончив с уборкой, подошел ко мне, и лицо его было мрачным и обеспокоенным. «Нам нужно бы ускориться, Санди», — сказал он. «С удовольствием», — ответил я. «Должен отметить, что если бы вчера вы не совещались так долго, то мы были бы уже на полпути к цели». «Понимаю, Санди, это наша вина», — в очередной раз удивил меня Сарго. «Но нужно было взвесить все «за» и «против», вы же понимаете». «До сих пор вы не слишком торопились. Что-то случилось?» «Да». Он взглянул в сторону навозчиков, которые возились с упряжью. «С драконом неладно». «Я говорил Веговеру, что тварь выглядит полудохлой. Видимо, ошибся, и она уже на последнем издыхании». «Боюсь так». Сарго снял и протер очки, водрузил их на нос и посмотрел на меня, часто моргая. «Сам не понимаю, в чем дело. Вроде бы рассчитали все от и до. У этих зверей большой запас прочности. Те же транспортники могут не есть намного дольше. Транспортников холят или леют, у них запас сил в разы больше, чем у дикаря, который сегодня зайца поймал, а завтра вообще ничего. И так всю жизнь», — заметил я. «А вы его посадили на голодный паёк. Плюс эти кандалы. Могу представить, какие приятные ощущения доставляют дракону штыри в перепонках. Особенно, когда воз подпрыгивает на ухабе». «Да, да, вы правы». Он снова принялся протирать очки. «Чародей ведь, что ему мешает защитить стекла от пыли и жирных пальцев? Или того лучше, исправить себе зрение? Сам не умеет, супругу бы попросил». «Мне, в сущности, все равно», — сказал я. «В контракте четко обозначена зона моей ответственности. Жизнь дракона в нее не входит, это ваша забота. А вести живую тварь или ее тушу...» «Я понимаю, что вам это без разницы», — вспылил все-таки Сарго. Усы его гневно встопорчились. «Но я подумал, вы же опытный человек, Санди. Может, подскажете хоть что-то?» «Я опытный, но в другой области. С драконами, кроме как в качестве пассажира, дела никогда не имел. А если вам нужен совет по выхаживанию доходящей скотины, спросите лучше у возчиков, они в этом лучше разбираются, ручаюсь». «Благодарю», — ядовито ответил он. «Я и сам знаю, что они предложат. Поместить зверя в тихое теплое место, кормить часто, но маленькими порциями, и так далее». «Вот видите, вы и сами все знаете», — кивнул я и добавил. «В свете новых обстоятельств могу сказать, хорошо, что вы выбрали снежную дорогу». «В самом деле?» — насторожился Сарго. «Конечно. Там настолько холодно, что дракон не успеет протухнуть». «Мы все-таки чародеи, не забывайте», — встрял Этрода. «Стухнуть мы ему не дадим, однако хотелось бы предъявить заказчику то, за что он платил, живым». Я молча отошел в сторону, оставив их переругиваться. Это работало на мою версию. Если до первого заказчика путь был не такой дальний, то дракон перенес бы его сравнительно легко и не пострадал от скудной кормежки. Но на такой переход силу дракона не хватило. «Глупая и нелепая смерть», — невольно подумал я. «Лучше бы ему было погибнуть во время охоты, чем сдохнуть вот эдак». «Хуже всего то, что он отказывается пить», — донесся до меня шепот Троды. «Ты же знаешь, чем это может грозить». Я не знал, поэтому навострил уши. Еще когда у меня намечалась работенка со списанным драконом, я только уяснил, что пьют драконы много, не меньше, чем едят, а то и больше. Потому и предпочитают селиться возле горных рек и озер, на побережье. Соленая вода их тоже вполне устраивает, к счастью, иначе дальние перелеты над морем были бы невозможны. Такой запас воды с собой не возьмешь. Вот в пустынях и степях их, если и видели, то крайне редко. Наверное, они прилетали поохотиться откуда-то из менее засушливых мест. Если животное перестает пить, то оно или слишком ослабло, чтобы глотать, но это был не наш вариант, чародеи успешно заливали в дракону воду силком, я тому свидетель, или больно бешенством. Такое предположение мне совсем не нравилось. Или сознательно решила уморить себя жаждой. Я бы не удивился, драконы все-таки достаточно сообразительные твари, намного умнее собак и даже водяных лошадей, про которых говорят, будто разум у них сродни человеческому. Прирученные, те вполне успешно общаются с командирами и обслугой, хорошо понимают человеческую речь, выполняют сотни команд и, говорят, способны принимать сложные самостоятельные решения в критических ситуациях. Дикий вряд ли нас понимал, Но его разумение вполне могло хватить на то, чтобы сообразить, если плохо уже сейчас, то там, куда его тащат, будет еще хуже. Да и откуда мне знать? Вдруг он не первый такой? Может, долгими зимними вечерами бабушки-драконы рассказывают внучкам о коварных двуногих, похищающих молодежь, которая никогда уже не возвращается? А если кто-то и вырвался чудом из плена, то уж точно поведал достаточно ужасов. Впрочем, делиться своей версией с чародеями я не стал. Скорее всего, они и сами способны додуматься до этого, а нет, я за них думать не нанимался. А вот к драконьему возу подошел и тут же понял, что они имели в виду под «перестал пить». Влить-то воду дракону чародеи могли, а вот заставить удержать ее внутри — нет. Одним словом, судя по луже, подвозам и неприятным звукам, доносящимся из-под тента, дракон успешно извергал проглоченную жидкость. В этом ему намордник не мешал. Хотя, на мой взгляд, так зверь и захлебнуться мог, особенно если кусок мяса встал бы ему поперек глотки. Не в другой ведь желудок он пищу складывал. «Видите?» — зачем-то спросил Сарго, подойдя со спины. У обоих чародеев была такая неприятная манера, вот только мужчину я слышал, а потому не обеспокоился. «Он точно не бешеный?» — спросил я. «От этого водобоязнь появляется». «Нет, какое там?» — Сарго утомленно потер лоб. «Хотя пес разберет эту тварь, уже не знаю. Вы-то прежде с драконами работали?» «Если бы работал, не спрашивал совета ни у вас, ни у возчиков. Тоже пассажиром катался». «Однажды угодил под обстрел», — добавил он и невольно втянул голову в плечи. «Я имею в виду не человеческого оружия, а драконьего огнемета. Ощущение могу представить». «Не можете, если сами не побывали в таком пекле», — сказал он. «Там живых не осталось. Так, головешки. Или просто пепел. Даже не воняло ничем. Вообразите себе, как будто пламя выжгло все запахи. И даже воздух, не будь я чародеем, я бы задохнулся там, я же в самый центр атаки угодил. Наверное, угадаю, если скажу, что целили по вам». «В том-то и дело, что нет», — вздохнул Сарго. «Я просто уезжал из города. Рядом с ним шли бои, и я сопровождал библиотеку. Ее решили вывести на всякий случай. А там ящики такие, характерного вида. За неимением других взяли часть тары из-под снарядов и патронов. А что, вместительные, прочные. Разве что оружейная смазка пачкается, но это я легко устранил». «Ах, вот в чем дело. Сверху вас приняли за обоз с боеприпасами». «Ну да». «Библиотека-то уцелела?» — спросил я. «Почти вся. Не зря же меня наняли». «Я, Санди, как и вы, свое дело знаю», — усмехнулся он, но тут же вновь помрачнел. «А вот что с драконом, возможно, такие проблемы, я не ожидал». «Неужели наниматель вас не предупредил?» — он покачал головой. «Боюсь, он и сам не знал, что такое возможно. Интересно, как же он предполагал справляться с этой зверушкой, если не предвидел подобного развития событий и не снабдил вас инструкциями на такой случай?» «Не знаю. И, Санди, я не обсуждаю заказчиков и их дела, как и вы, полагаю». «Считаете, это был риторический вопрос?» — развел я руками, укорив себя за то, что и впрямь хватил через край. «Но так или иначе, дракон издыхает». «Пока нет. Они живучие. Еще сутки другие без воды он, по идее, может продержаться, а может и больше. Но вот потом сдохнет. Скорее всего». «Но мы раньше», — изрек Сарго и снова принялся протирать очки. «Не понял», — нахмурился я. «Я же вам сказал про драконий огнемет. Боевых драконов пару-тройку дней перед вылетом не поют в волю. Сообразите сами, почему». «Да они что, этот свой огонь заливают, так выходит?» Не поверил я. «Как это в точности функционирует, не могу сказать, не специалист. Но на обывательском уровне все именно так. Вспомните транспортников. Их же всегда держат возле больших водоемов». «Ага. Я видел однажды, как один такой после приземления этот свой пруд чуть не до дна высосал», — кивнул я. «И над морем они... да заправляются». «Логично. Если транспортник огнем пыхнет, целый город пустит пеплом». «Нет. У транспортников пламя не такое мощное, как у боевых. Нарочно же выводили, чтобы поменьше хлопот с этим было», — пояснил Сарго. Для человека, не разбирающегося, по его же словам, в драконах, Он знал о них порядочно. Больше меня, во всяком случае. Зато они в разы крупнее. Да, поэтому необходимо подстраховываться. С этим, как видите, ничего не выходит. Заставить его не блевать я не могу. Совсем пасть зажать пробовали, если вы хотели это предложить. Он тогда через ноздри воду выпускает. И этак точно может задохнуться. «Вы что, хотите сказать, он делает это нарочно, а не из какой-то хвори?» — спросил я. Похоже, предположение мое оказалось верным. «От этой твари можно ожидать любой подлости», — с неожиданной злостью произнес он и пнул колесо. Ушиб ногу, конечно же, и выругался. «Но для чего? Уморить себя решил?» «Похоже на то. И нас заодно». «А нас-то каким образом? Вы же уверяли, что оковы надежны и...» «Надежны», — перебил Сарго. «Но на драконье пламя они не рассчитаны, понимаете, Санди? Если он так и не станет пить, то...» «Вы ведь уцелели при драконьей атаке и даже библиотеку спасли», — напомнил я. «Почти всю. Неужели не сможете накрыть воз, не знаю, как это у вас называется? Но, думаю, идею вы поняли». «Могу», — согласился он. «Только в тот раз вся атака заняла буквально несколько минут, и потом еще какое-то время я ждал, пока остынет все кругом. Там земля спеклась в стекло и текла ручьями. Вернется воздух. А поддерживать такой щит час за часом слишком тяжело. Так меняйтесь с супругой. У нее не хватит сил на подобное». «Ну, Вегавер, ну, дружил с работенкой, сукин сын», — подумал я, вслух же сказал. «Тогда позвольте я подытожу. В любой момент этот ваш дракон может превратиться в неуправляемый клубок пламени. Сгорит он при этом сам или останется валяться на пепелище, не так важно, нас это волновать уже не будет. Защититься от его огня вы не в состоянии. Предугадать, когда именно произойдет, ну, пускай будет взрыв, тоже. Пока все верно?» Сарго кивнул, продемонстрировав безукоризненный пробор. «При этом, — продолжал я, — наниматель не предупредил меня о возможном риске такого рода. Вероятно, решил сэкономить». «Санди, постойте!» «Сарго, вы понимаете, что это основание для немедленного расторжения контракта в одностороннем порядке?» — тихо спросил я. «Если не верите, можете перечитать, там черным по белому указано, что наниматель обязан поставить провожатого в полную известность обо всех возможных опасностях, связанных с человеком или грузом. Неважно, кредиторы это, гоняющиеся за должником, или нечто подобное нашему случаю. Вы меня не уведомили?» «Но я сам не предполагал». «Незнание не освобождает от ответственности. Вы и ваша супруга поставили подписи под контрактом, и это означает, что вы снабдили меня всей необходимой информацией. Но это не так. Вы нарушили одно из основных условий договора, поэтому...» «Санди, это же форс-мажор!» «Вовсе нет», — ответил я и скрестил руки на груди. «Вы в курсе особенностей так называемого драконьего огнемета. Вы должны были, если не ожидать, то предполагать возможность подобного развития событий и принять соответствующие меры по обеспечению безопасности. Когда нужно, я перехожу на казенный язык, обычно это отрезвляет людей. Этот обман мог бы сойти вам с рук». «Мы увеличим ваш гонорар», — быстро выговорил он, поняв, куда ветер дует. «Мог бы», — повторил я с нажимом, «если бы вы оказались в состоянии защитить себя и окружающих от дракона. Но вы на это, по вашим же словам, не способны, или способны, но поскольку не можете предугадать, в какой именно момент дракон полыхнет, то проку от ваших умений ноль. Все, Сарго, на этом мы можем распрощаться. Неустойку с вас взыщет Вегавер. Для него у меня тоже найдется пара ласковых». Он хотел что-то сказать, но встряла Трода, тоже подошедшая к возу и слушавшая нашу светскую беседу. На этот раз я ее заметил, но виду не подал. «Не ожидала, что провожатые так пекутся о собственной шкуре», — зло выпалила она. «За меня этого никто не сделает», — любезно ответил я. «Приходится заботиться о себе самому, и если вы полагаете, что это легко, с такими-то клиентами, то спешу вас разуверить, трудно и даже очень». «Трус!» Я только улыбнулся. Неужели она всерьез хотела пронять меня оскорблением? «Что ты стоишь столбом?» — набросилась она на мужа. «Он же... он не умеет колдовать, а все его защитные амулеты вместе взятые не выдержат, если постараться как следует. Ничего не стоит заставить его». «После этого с вами ни один провожатый не станет иметь дело», — заметил я. «Если узнает», — сощурилась она. Сарго прав, у меня не достанет сил сдержать драконье пламя, но я искусна кое в чем другом. Вы просто забудете последние несколько дней своей жизни, Санди. Очнетесь в придорожном кабаке и долго будете думать, кто же рискнул огреть вас по голове. Наверное, кто-нибудь пронюхал, сколько вам доплатили за эту работу, нагнал вас на обычной дороге, или подсел к вашему костру, или попросил вас о помощи, а дальше ничего сложного. Знаю, знаю, никто не убьет провожатого, но вы не умрете, обещаю. И неустойку вам Веговер выплатит, нас это уже интересовать не будет». Трода с трудом перевела дыхание. Грудь ее бурно вздымалась, синие глаза метали молнии, а я жестом предложил ей продолжать. «Лучше соглашайтесь по-хорошему, Санди», — сказала она. Теперь я видел настоящее ее лицо. Оно мне не понравилось, как я и предполагал. «Не хочется вас калечить, а если вы станете сопротивляться, не исключено, что придется и вам переломать ноги и посадить на цепь рядом с драконом. Не то так ослабишь внимание на секунду, а вас и след простыл». Сарго все протирал и протирал очки, казалось, еще немного, и в стеклах появятся дырки. Но молчал. Похоже, не всегда он командовал супругой. В определенные моменты она брала вожжи семейной телеги в свои руки. «Больно не будет», — пообещала Трода и мило улыбнулась. «Вовсе не нужно, чтобы вы голосили на всю округу, еще услышит кто. Но вот уйти вы не сможете». «Вижу, у вас богатая практика», — заметил я ей в тон. «Сейчас бы закурить и пустить струйку дыма ей в лицо, но, увы, во время перехода я не курю, нельзя. Чутье собью». Видимо, дракон тоже одурманен ровно настолько, чтобы не метаться в оковах и не реветь сквозь намордник. Если так, что мешает добавить еще пару печатей? Заставить его покорно пить и принимать пищу? Чародеи переглянулись, а я не удержался. «Сдается мне, это вам как раз не по силам. Сознайтесь, зачаровывал цепи кто-то другой, более искусный и знакомый с драконьим нравом». «Даже если так, какое это сейчас имеет значение?» — отрывисто спросил Сарго и нацепил такие очки. Чище они от протирания не стали, потому что он захватал стекла пальцами, которыми только что приглаживал волосы, а они у него блестели от помады. «Думаю, вам лучше прислушаться к Троде, Санди. У нее в самом деле богатый опыт. Мы, знаете, познакомились во время войны. Она была маркетанткой или подвязалась в трофейной команде?» — любезно осведомился я. «Не пытайтесь оскорбить меня, Санди», — фыркнула она. «Вы бы еще солдатский публичный дом вспомнили. Представьте, я служила в госпитале и необычной санитаркой, как несложно понять даже такому, как вы. Медицина — моя основная специальность. Как же вас занесло в эту глушь с таким сомнительным делом? Потянуло в дорогу? Ветер странствий повеял в лицо, блеск золота ослепил», — предположил я. «Или вас попросили вон из профессии, скажем, за сомнительного толка эксперимента над людьми? Слыхал, чародеи очень увлеченные личности. А когда перед тобой такой простор для экспериментов, военный госпиталь, а может еще и пленные, удержаться наверняка невыносимо тяжело». Я внимательно следил за тем, как медленно меняется выражение ее взгляда, но не останавливался. «Вы не удержались, только о ваших опытах каким-то образом стало известно, я прав? Вряд ли вы работали в одиночку, но даже если так, не думаю, что дело предали огласке. Кто-то более маститый, возможно, удержался на месте, а вот вас вышибли армейским сапогом под зад и навсегда запретили заниматься лечением, во всяком случае официально. Пришлось уйти на вольные хлеба, так?» Воцарилась тишина, нарушаемая только журчанием воды. Дракон еще не иссяк. Да болтовней возчиков. Не сомневаюсь, они нас слышать не могли. Чародеи всегда отгораживались от них, если собирались обсудить что-то важное. «Санди, вы даже слишком проницательны», — сказал, наконец, Сарго. «Вы почти...» «Замолчи!» — топнула ногой Трода и повернулась ко мне. «Да уж, за такую догадливость стоило бы и впрямь проломить вам голову. Вот только другого провожатого днем с огнем не сыскать. И только поэтому, Санди, у вас до сих пор целы все пальцы на ваших драгоценных руках. Что вы так дернулись? Может, кто-то уже проделывал с вами подобное? Не удивлюсь. У людей бедная фантазия. Я предпочла бы вырвать ваш слишком длинный язык». «Трода, угомонись», — попросил ее муж, — «но какое там?» «Пускай продолжает», — сказал я, пока Трода фантазировала о том, что могла бы со мной сотворить. «Кое-что я запомнил. Вдруг пригодится. Я люблю слушать гипотезы о моих увечьях». И о происхождении тоже. Признаюсь, в исполнении Троды это было захватывающе. Сразу видно бывшего военного врача. В мирное время таким пассажем не научишься. Однако чародейка начала иссякать, а мне вовсе не хотелось, чтобы она перешла от слов к делу и действительно что-нибудь мне сломала, отсекла или вырвала с мясом. К сожалению, путей для отступления у меня не было. Прямо сейчас не было, я имею в виду. Поблизости не оказалось ни единого поворота, а даже если бы они обнаружились, я не успел бы до них добраться. Заклинание быстрее и моей гуш, и тем более меня самого. Значит, уходить придется во время перехода, бросив обоз. Я действительно никогда прежде так не поступал, но, как философски говорит Веговер, всегда бывает первый раз. Вот он и наступил. «Вы закончили?» — поинтересовался я, когда Трода взяла очередную паузу, чтобы отдышаться. «Не поймите меня неправильно, но вы начали повторяться, да и утомились изрядно». «Санди», — сказал Сарго, и мне почудилось, будто голос его сделался немного виноватым. «Прошу вас, не нужно доводить до... ну, до всего перечисленного. Вы не чародей, а Трода, да и я умеем добиваться желаемого. Есть, конечно, несгибаемые люди, но, по-моему, вы не из таких. То есть, конечно, я не имел в виду, что вы способны предать или что-то в этом роде, репутация у вас безупречная, но ваше здоровье вам наверняка дороже, чем... чем что? Жизнь?» «Я имел в виду нарушение контракта», — пояснил он. «Вы же сказали, что могли бы закрыть на это глаза за хорошее вознаграждение, верно?» «Ну вот, как минимум двое суток у нас есть, а мы постараемся поить дракона как можно чаще, чтобы выиграть время. В ваших же интересах поскорее вывести нас на подходящую дорогу. Чем скорее мы доставим зверя хозяину, тем лучше для всех нас. А он сумеет с ним справиться? Это нас уже волновать не будет», — честно ответил Сарго. «Обещаю, Санди, я лично позабочусь о том, чтобы ваше кратковременное выпадение памяти не несло никаких последствий для здоровья. Не бойтесь, Троди не доверю. Вынуть мозги через нос она вполне способна, да и тонкое воздействие дается ей неплохо, но...» «Да уж, пожалуйста, займитесь этим сами», — вздохнул я и увидел победную улыбку на лице Троды. «Должно быть, она думала, будто сумела меня запугать. Не скрою, я всерьез опасался за свое благополучие. Не боятся только дураки. Что толку спорить с теми, кто заведомо сильнее тебя и не соблюдает правил? Заполучишь какое-нибудь увечье, а закончится все тем же самым. Саргу прав. Вряд ли я долго выдержу под пытками. Хотя бы потому, что после них они меня точно закопают где-нибудь в лесу. Одно дело упившийся до потери памяти провожатый, бывало и не такое, и совсем другое, характерным образом искалеченный. Если уж он сам не заинтересуется, откуда у него взялись такие увечья, Сарга, думаю, может вовсе лишить человека памяти. Окружающие могут полюбопытствовать. А там... может, вспомнят подвиги Троды и ее коллег во время войны, может, еще что-то всплывет. Сколько веревочки не виться, кончику быть. И не таких ловили». «То есть вы согласны?» — с явным облегчением уточнил Сарго. «Вы не оставляете мне выбора. Шкура мне дорогая, это вы точно подметили. Только тогда уж давайте не мешкать», — добавил я. «Чем скорее тронемся в путь, тем скорее доберемся до поворота. Если скорость вам важнее...» «Белого безмолвия. Я поискал бы дорогу покороче. Или даже две. Вы же недаром вы спрашивали, как это работает. Только не думайте, что можете нас обмануть», — сказала Трода. Она успокоилась, гневный румянец почти пропал с ее щек, но глаза горели торжеством. «Кто вас разберет? Заведете невесть куда, скажете, что никаких поворотов рядом нет, а там... мы сами рады будем броситься в рассыпную, лишь бы не сгореть». «Тут уж вам остается только положиться на мое слово, равно как и мне на ваше», — ответил я. «Не думайте, будто мне хочется скитаться невесть где. Больше всего я мечтаю избавиться от этого задания и от вас, господа чародеи, с вашим проклятым драконом вместе». «Наконец-то я вижу живого человека, а не маску», — улыбнулась она и потянулась ко мне, будто хотела взять за подбородок. Но я сделал шаг назад, и рука Троды повисла в воздухе. К тому же напуганного человека. «Испугаешься тут», — буркнул я. Мой счет к Веговеру прирастал на глазах. «Но попрошу без фамильярности. С мужем заигрывайте, со мной не нужно». «Право, оставь свои штучки», — глянул на жену Сарго. «Сейчас отправимся, Санди, и будем ехать до темноты, а может и ночью, если валы выдержат. Можно внушить им, чтобы шли без устали, это просто, не драконы же, но... Но лучше не надо. А то если они лягут от истощения где-нибудь на снежной пустоши, нехорошо выйдет. Лучше давать им отдохнуть ночью, а днем дорогу гладко выстилать, как вы умеете. Теперь-то можно потратить на это немного сил, я надеюсь. Да, пожалуй, согласился он, переглянувшись с Тродой. Отправляемся. Что ж, подумал я, дело за малым, добраться до поворота. Главное, чтобы чародеи не взяли меня на короткую сворку, иначе я не сумею от них оторваться. Накаркал. Репутация у вас, конечно, безупречная, Санди, ласково пропела Трода, но я все-таки предпочитаю обезопасить наше предприятие. Вам придется расстаться со всеми вашими амулетами, оберегами и прочим. У вас их при себе много, и я сходу не могу определить назначение каждого. Разбираться некогда, поэтому... Пожалуйста, любезно согласился я и терпел, пока она выискивала у меня в карманах эти безделушки. Может быть, мне раздеться, чтобы вам удобнее было проверять, не прячу ли я что-нибудь в заднице? Не стоит, право, оттуда никаким колдовством не тянет, в тон ответила она. А вот перчатки бы я с вас сняла. «Перестань, Трода», — вмешался Сарго, явно оценив мой взгляд. «Подозреваю, им можно было плавить металл не хуже драконьего пламени. Это уже слишком. Перчатки как перчатки, не зачарованы. Внутри тоже ничего не спрятано. Оставь. И так времени сколько потеряли». «Будь по-твоему», — поджала она губы и сняла с себя тонкую цепочку. «Но я еще не закончила с мерами предосторожности. Нашему провожатому придется потерпеть легкие неудобства». С этими словами Трода накинула цепочку мне на шею и легонько потянула. Мне показалось, будто на горле у меня затянулась удавка, правда, сразу же расслабилась. «Вот так», — удовлетворенно сказала чародейка, и концом той же цепочки, непостижимо удлинившейся, спутала мне щиколотки. «Теперь, Санди, вы не сможете далеко уйти, и на лошадь тоже не вскарабкаетесь. Разве что она ляжет, а вы сядете боком, по-дамски». «Благодарю за идею». «Учтите, чем сильнее вы удалитесь от нас, Сарго, тем сильнее станет затягиваться цепочка», — предостерегла она. «Она не из простого металла. Порвать или перепилить ее не выйдет, не пытайтесь. И право, не стоит проверять, что случится с вашей шеей, если вы решите скрыться от нас за поворотом». «Санди, мы вынуждены пойти на это», — примирительно сказал Сарго. «Да, мы чародеи, но без вас дорогу не найти, а вы явно настроены решительно». «Придется потерпеть». «За доставленные мне неудобства с вас еще треть гонорара», — сообщил я и покосился на Троду, откинувшую полог тента на драконьем вазу. «М? Поедете здесь», — пояснила она, улыбаясь. «Со всем возможным комфортом. Пол мы сейчас высушим, а вонять от этой скотины не воняет. Во всяком случае, запаха не больше, чем от лошадей с валами». «Да, в фургоне сухо, тепло», — кивнул Сарго. «Вдобавок никто вас не услышит, об этом мы позаботились». «А как я предупрежу вас, когда замечу поворот?» «Не услышит никто, кроме нас», — поправила супруга Трода. «Возчики с охранниками могут заметить мое отсутствие?» «Не заметят». «Они тоже?» — я покрутил пальцами в воздухе, слегка одурманены. «Не опасайтесь, что в момент опасности не успеете привести их в чувство». Или приведете, но они так оторопеют, что ничего не успеют поделать. «Они вовсе не одурманены», — пояснил Сарго. «Просто не видят и не слышат лишнего. Это легко устроить. С посторонними зеваками сложнее, а с теми, кто всегда под боком, никаких проблем». «Удобно», — согласился я. «А как я, по-вашему, должен карабкаться на воз со связанными ногами? Вы меня подсадите?» Вместо ответа неведомая сила перебросила меня через задний борт, так что я упал на локти, прибольно стукнувшись при этом. Хуже того, оказался нос к носу с драконом и поспешил отползти. «Прекрасно», — констатировал я, усевшись поудобнее. «А не могли бы вы бросить мне мою флягу? Клянусь, в ней нет напильника. И зелья, способного унести меня в неведомые дали, тоже нет. Хотите, попробуйте сами. Кто-то из них, видимо, Трода, прицельно обдал меня струей ледяной воды». «До вечера от жажды не сдохнешь», — любезно сказала она и завязала тент. Делать нечего, я облизал руки и задумчиво обсосал насквозь промокшие рукава рубашки. В глотке-то пересохло. Потом перевел взгляд на дракона и сказал. «Однако и влип же я». Клянусь, дракон покосился на меня с сочувствием.